Глава 35. Янли. Демоны, как выяснилось, любят уют. В смысле, что кроме диковинной спальни в сфере, у похитителя имелась другая, вполне традиционно для Поднебесной обставленная. Ну и остальные помещения прилагались. В частности, сейчас меня притащили в комнату, которую по-русски можно было бы назвать столовой. Разве что интерьер больше подходил какому-нибудь пурпурному дворцу. Многовато подчеркнутой роскоши. Не безвкусной, но однозначной. Стол оказался весьма низким, причем настолько, что за него удобнее было лечь, а не сесть. Огромное количество мягких шкур, тканей, подушек. Хотя после предыдущих я уже не уверена, что эти тоже не разбегутся в самый ответственный момент. И все это великолепие в серебристом, темно-синем и фиолетовом цветах. Мрачновато, но что греха таить. Красиво. «Ты голодна?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался похититель, снимая меня с плеча и усаживая на подушку возле стола. «Я велел приготовить обед. Блюда могут быть непривычными. Но иного ты в любом случае не получишь. Поэтому должна побыстрее привыкнуть к нашему рациону». «Хм, ладно. Опустим «должна» как несущественное. Мало ли, что он напридумывал о моих долгах. А чтобы иметь силы на сопротивление и побег, необходимо нормально питаться. И что мне здесь предложат? Ага, сплошной белок. Некоторые еще шевелится. Я внимательно осмотрела несколько десятков блюд на столе и подняла глаза на похитителя. Он как раз устроился напротив, подложив под седалище одну из пискнувших подушек, что ползла мимо. Я же, наконец, смогла разглядеть второй облик демона. Если, будучи фиолетовым в сверкающую крапинку, он походил на этакого рогатого дроу, иными словами, темного эльфа, то теперь передо мной был типичнейший китайский прекрасный принц. Или, точнее, тиран-император, каким его рисуют фанатки дорамы и аниме. И костюмчик подходящий, много слоев, развивающиеся рукава, отменный шелк, изящная вышивка и ни грамма вычурности. Разворот плеч, осиная талия, стянутая традиционным широким поясом. А выше тоже вполне ожидаемо. Кстати, кто решил, что у людей восточного типа маленькие глаза? Ничего подобного. Они для нас непривычной формы. И только. А на самом деле количество большеглазых товарищей среди жителей Поднебесной гораздо многочисленнее, чем среди привычного мне европейского населения. Вот и похититель обладал очами феникса. Это когда внутренний уголок глаза расположен ниже, чем внешний, и линия ресниц плавно изгибается от переносицы к виску. Эталон здешнего представления о красоте. В принципе, симпатично. Хотя по-русски это называется проще и столь непоэтично раскосыми глазами. А в остальном все типично и привычно. Идеальный овал лица с высокими скулами и четко очерченным острым подбородком, не слишком широкий рот, в меру полные и соблазнительные губы, прямой нос с высокой для китайца переносицей. Короче говоря, будь у меня Google под рукой, на запрос «звезда дорамы» вывалился бы миллион схожих фотографий. Может, поэтому я и не упала в обморок и не умерла на месте от красоты похитителя. Кто ж его знает? Или у меня иммунитет. Но не после Гугла, а после собственного мужа, который в любом случае красивее. Во всяком случае, для меня. Похититель наверняка ожидал яркой реакции на свою внешность и явно удивился, когда я, закончив беглый осмотр достопримечательности его лица, вернулась к закускам. Но переживать долго не стал. Подцепив аккуратным ногтем что-то вроде крупной живой креветки, одним движением отправил ее в рот. Раздался громкий хруст панциря, и мне отчетливо стали видны немаленькие клыки хозяина. Я тихо выдохнула и задумчиво потыкала палочками в ближайшую тарелку. Убедилась, что червячки в подливке не шевелятся, и потянулась понюхать. Ага. Похоже, это не червячки, а какие-то растения. «Если будешь есть только траву, похудеешь и умрешь», заметил хозяин трапезы и захрустел сочными жуками. Я кивнула и принялась проверять другие тарелки. Те, в которых еда шевелилась, я решительно отодвигала в сторону похитителя, а все остальные внимательно изучала и принюхивалась. Чем один жук отличается от другого? Почему этого ты ешь, а вон того не хочешь? Поинтересовался император зла, когда я очистила от кожуры то, что показалось мне наиболее привлекательным и съедобным. В общем, оно напоминало каштан, а не насекомое с лапками. Оно не дергается и пахнет жареным. Я пожала плечами. Неудобно жевать то, что шевелится в горле. Щекотно. А значит, происхождение еды тебя не волнует? Твой жук, например, водится в болотной тине и пожирает останки мелких тварей, что утонули в трясине. Ты еще не в курсе, чем питается обыкновенная камбала? Снова пожала плечами я. Даже прожжённого гуя стошнило бы, уверяю. А свиньи? И они не слишком разборчивы в еде. Какая разница, если он уже выловлен и нормально приготовлен? Главное, не дергается, а на вкус — ничего. Ты странная, — после некоторого размышления заключил похититель. Кто бы говорил, — вернула я комплимент. Но мне нравится, — непринужденно констатировал дарамный принц. Попробуй низших демонов в виде пухлых червей. Деликатес выращивают специально, откармливая на молоке демонических, по-вашему, наверное, коз. Дергаться не будут? — уточнила я, потыкав палочками в червяков. Ага. Ничего, только чересчур сладкие. Или вот. Новорожденные мышата. Кстати, блюда повара позаимствовали у людей. Уж очень им приглянулся рецепт. Называется «Три писка». Мышонок пищит, когда берешь его в руки. Демон продемонстрировал мне наглядно. Потом вторично, когда макаешь в соус. И затем он закинул мелкое лысое существо в рот. Когда его раскусываешь. Занимательно. «Делать твоим поварам нечего», — неодобрила я, передернувшись. «Ты представляешь, сколько возни с этой мелочью? Хуже только соловьиные языки. И насчет писка. Сказала ведь, живое мне жевать не нравится, особенно то, которое пищит. Я уже молчу о том, что в сырых мышах полно паразитов, и поедать их не особо полезно». «Что за паразиты?» — спросил хозяин застолья и недоверчиво посмотрел на комочек в своих палочках. «О!» — обрадовалась я, мысленно мстительно потирая руки. «А ты удачно спросил, как раз к столу. Сейчас просвещу тебя про последствия сыроедения. Про ленточных глистов слышал? А про мутирующие вирусы, которые столетиями живут в животных, но заражают ли демонов? А про апистархоз, когда внутри заводятся плоские черви? Нет? Ладно. Короче, садись поудобнее. У нас будет долгий разговор».